То, что Необа рассказала ему, было сплошным кошмаром. Мерос молча слушал, стараясь никак не показывать своего отношения к ее словам. До прибытия в Сигнус, даже до Нартабы Октус, где он едва не погиб, кровавый ангел усомнился бы в ее словах. Теперь он думал иначе. Час за часом нереальное становилось реальным. Мерос нашел Необу в углу медицинской палаты, где держали выживших со Сколтрума. Девушка была так далеко от остальных, насколько было возможно, не покидая при этом комнаты. Охранник из экипажа адмирала Дюкейт стоял на страже у дверей, никого не выпуская. Другие собрались разрозненной группой, разговаривали шепотом или вовсе молчали. Необа присматривала за Розин, беспокойно спящей на низкой кровати. «У нее тревожные сны», — сказала Необа легионеру, тихонько убрав волосы с лица Розин. «Они мучают ее воспоминаниями об увиденном. Розин сказала, что ей спокойно, только рядом со мной. Вы видели то же, что и она? Кровавые дожди и природу, обратившуюся против человека», — устало кивнула она. «Ужасы, заставившие меня усомниться в собственном здравомыслии. О да, воин, я видела это». Необа посмотрела на свои руки. «Я так хочу вернуться домой, к моему тихому саду. Но я знаю, что его больше нет». На лице появилась робкая улыбка. «Наверное, я кажусь вам эгоистичной. Я всегда жила одна и мало общалась с другими. Мне это нравилось, и им тоже. Только я и растения. Никто не приходил посмотреть на сады, но я прекрасно за ними ухаживала». Она вздохнула. «И я никогда не испытывала особого сочувствия к ближним». Мерос кивнул в сторону Розин. «Ваша забота о ней противоречит вашим же словам. Разве?» Необа подняла голову, посмотрев на остальных. «Я им никогда не нравилась. Дортмунд и Хенгист всегда спорили из-за меня в темном отсеке. Вор клялся, что я в сговоре с Розин. А она, в свою очередь, с тварями и постоянно повторял: «Открой дверь, выбрось ведьм». Он хотел нашей смерти. Дортмунд не позволил этому случиться. Да, но больше из-за апатии, чем от нежелания». Она замолчала. Когда на Сигнус Прайм прибыл этот ублюдок Бруха, Розин была там. Другие считают, что она заражена порчей. «Этот Бруха, выходит, он ренегат?» Она покачала головой. «Он изменил свою человеческую природу, а хорошие люди последовали за ним по этому пути из-за страха за свои жизни. Их уничтожили. Но не вас. Не нас». Необа посмотрела на него. «Жестокость демона ничего не значит, если ей нет свидетелей». Снова это слово, апотекарий скрестил руки. «Нет таких существ, нет магии, дьяволов и богов, нет». «Ангелов?» – вставила она. «Тогда кто вы? Кто ваш повелитель?» Ответ Мероса замер на языке, когда его отвлекло движение у двери. Летописец Халлердайст Гервин вступил в перепалку с охранником, а затем протиснулся мимо него. У Гервина было бледное и перекошенное лицо, а взгляд пустым и холодным. Он не видел Мероса и, казалось, вообще ни на кого не реагировал, когда направился через помещение к площадке технического обслуживания, игнорируя взгляды медиков-сервов и других апотекариев. Охранник закричал, и Мерос отошел от спящей Розин, почуяв неладное. Гервин потянул за ручки закрытой панели управления и открыл ее. Внутри Мерос увидел блок переключателей противоаварийной автоматики. Приборные щитки для противопожарных форсунок лазарета и антидекомпрессионных клапанов. Матрос добрался до летописца раньше Мероса, положив руку на плечо Гервина. Секвенталист резко развернулся и ударил молодого человека тяжелой дубинкой, спрятанной в рукаве. Его лицо оставалось непроницаемым, а глаза были бессмысленными. Охранник упал на палубу, обливаясь кровью, и Мерос бросился вперед. Гервин схватился за рычаг продувки пламегасительного состава и повернул его на полоборота. Отверстия в потолке выпустили немного едкого белого пара. Полный поворот выпустит густой галоэдментановый поток, который мгновенно потушит очаги открытого пламени. «Остановите его!» – закричал кто-то. «Он всех нас убьет!» Кроме того, химический дым вызовет удушье у каждого, не обладающего аугментированными легкими легионера. Каждого выжившего на Сигнусе, каждого серва. Все за исключением кровавого ангела задохнутся и умрут, включая самого летописца. «Еще один», — подумал Мерос, одновременно выкрикивая имя Гервина. Еще одна душа поддалась непонятно откуда возникшему безумию. Болт-пистолет оказался в руке. Единственный выстрел превратит несчастного художника в кровавое пятно. Вокруг вспыхнула паника. Он замешкался и услышал рев Хенгиста, когда выжившие бросились к выходу. Мерасу нравился Гервин. Он заслужил большего, нежели кровавой смерти сумасшедшего. Апотекарий застыл и навел пистолет. Что он делает? Необа последовала за ним, и вдруг Мерас почувствовал такую же странную, гнетущую атмосферу, как и в закрытом отсеке на борту обнаженного кинжала. Лицо Халлардайса Гервина изменилось. К нему вернулось осмысленное выражение. Он моргнул, как человек, пробудившийся ото сна. Летописец увидел Мераса, волк пистолет и зарыдал. Его длинные пальцы отпустили рычаг продувки, и он упал на палубу, закрыв лицо руками. Мерас перевел рычаг болтера в безопасное положение. Опустившись на колени, Необа сжала руку Гервина и спросила у него, в чем дело. «Зачем ты это сделал?» «Покой», — проговорил он сквозь всхлипы. «Хочу покоя». Мерас услышал слова человека, но его внимание было сосредоточено на Килиан Необе. Он подумал о внезапно успокоившемся Гервине, исчезнувших кошмарах Розин, не заметивших их суккуби, и об абсолютной невозможности существования самих выживших.